А заколка? Да что заколка-то? Фэш непонимающе нахмурил брови. Ну, когда ты приблизился ко мне возле озера, это было из-за часовой заколки? Василиса не удержалась и взглянула на Марка. Тот ответил ехидным, насмешливым взглядом. «Да он же наврал все», — обозленно подумала Василиса. «А, да я тогда вовсе не думал о какой-то заколке», — честно сказал Фэш. На его щеках появились озорные ямочки. Они обменялись пытливыми, изучающими взглядами. Каждый из них хотел узнать, что творится у другого в душе, но разве продолжишь диалог при такой куче свидетелей? «А что произошло возле озера?» — видя, что они замолчали, спросил Ник. «Что вы там говорите?» — крикнула и Диана. «Так мы друзья?» — спросила Василиса, глядя только на Фэша. «Друзья, друзья, не переживай!» — он улыбнулся и добавил громче. «Ну вот подразнить тебя приятно, сразу злишься!» Василиса улыбнулась в ответ. Ник засмеялся, Диана поддержала его, Алёшка, наоборот, недоуменно нахмурился. Марк, Норт и остальные по-прежнему хранили молчание, делая вид, что им все безразлично. Наконец земля под ногами сильно покачнулась, задрожала, вращение усилилось. Послышался гул, сначала тихий, но все более нарастающий, как при взлете самолета. «До встречи на месте!» — прокричал Фэш, а Ник с Дианой весело помахали руками. Василиса закрыла глаза и стала думать о летнем лагере. Золотой круг стал сужаться, а кружки с цифрами, на которых стояли ребята, стремительно приблизились к венчику стрел и находились так близко, что все могли схватиться за руки. Левая ладошка Василисы ощутила прикосновение руки Фэша, и в ту же минуту Лёшка тоже схватился за ее правое запястье. Гул усилился настолько, что стало невозможно его терпеть. «Кажется, — успела подумать Василиса, — мои приключения только начинаются». Темнота, словно живая, заклубилась над ними, сгустившись в большую плотную тучу, и вдруг осела, сотворив вокруг часового круга непроницаемый заслон. Началось перемещение через время. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2013 году. Читала Надежда Винокурова.